Глава 11. Кариокая и курносая. Поиск неведомой Сонечки был начат рано утром сразу по трем направлениям. Ваня опять рыскал вокруг дома Уздечкиных, расспрашивая стариков и старушек, а также деклассированных граждан, помнивших вечно хмельного, но всегда приветливого поэта. Цимбаларь теребил его знакомых по телефону. Людочка наводила справки в интернете, примеряя к добытому из стихов образу всех более или менее известных Сонечек. К середине дня стало ясно, что Уздечкин был, в общем-то, неплохим конспиратором. Сказывалась, наверное, долгая и плодотворная служба на гарнизонной гауптвахте. Лишь одна единственная старушка вспомнила, что как-то раз видела девушку, по ее образному выражению сикуху, сидевшую в такси, которая доставила подвыпившего поэта домой. Но ни о приметах девушки, ни о номере такси она не могла сказать ничего определенного. Бомжи и бомжихи старшего поколения, коим посчастливилось посещать те самые питейные заведения, где Уздечкин частенько топил в рюмке тоску, характеризовали его моральный облик в самой превосходной степени. Он считался верным супругом уже хотя бы потому, что, по меткому выражению одного люпмана, рожденный пить блудить не будет. Бывшие коллеги по перу, а также литературоведы и работники издательств, уцелевшие в губительных передрягах, неизбежно сопровождающих любой социальный катаклизм, без стеснения называли Уздечкина и графоманом, и стихоплетом, и подкаблучником, но ни разу не упрекнули его в прелюбодеянии. Оказалось, что Уздечкин частенько посещал театры, отдавая предпочтение большому. Заглядывал в оперетту, однако к спорту относился равнодушно, пренебрегая даже фигурным катанием и хоккеем, от которых в то время тащилась почти вся страна. Когда речь заходила о пресловутых посвящениях, знатоки дружно относили их насчет Софьи Валерьяновны. Ни о какой девушке, якобы вдохновлявшей Уздечкина, никто из них и слыхом не слыхивал. Ничего не добилась и Людочка. Все Сонечки подходящего возраста, а главное, с удавшейся судьбой, в имеющиеся параметры не укладывались. Если в свое время они танцевали на сцене, то где-нибудь в Перми или Новосибирске. Если взлетали над гимнастическими помостами, то не имели вздернутого носика и карих глаз. Если прыгали в высоту, то под определение юных красавиц никак не подходили. Что касается стриптиза, столь дорогого сердцу Вани, то при жизни Уздечкина он широкого распространения еще не получил. На исходе дня недоброе предчувствие владело даже убежденным оптимистом Кондаковым. Благодаря мобильнику, постоянно находившемуся в курсе всех проблем опергруппы. Зато этой ночью оперативники спали без задних ног. Не понадобились и седативные препараты. Не считать же таковыми стакан водки, выпитый цимбаларем перед отходом ко сну, или 25 капель настойки пустырника, которые Людочка приняла для успокоения нервов. На следующий день работы продолжились с той же интенсивностью. Ваня пошел на крайнюю меру, выследил рыжую Нюрку и завел разговор о сердечных увлечениях ее папаши, мотивируя это тем, что знает одного типа, который выдает себя за побочного сына известного поэта. Нюрка, равнодушно пожав плечами, ответила, что очень рада за отца, хотя и сильно сомневается в его донжуанских способностях. Однажды нечто такое открылось, и Уздечкин при детях получил горячей сковородкой по башке, после чего с полгода не притрагивался к перу. Матушка, имевшая в родне и сектантов Хлыстов, и соратников Стеньки Разина, была крута от природы и всех домочадцев держала в ежовых рукавицах. После дальнейших расспросов выяснилось, что тот пренеприятнейший инцидент был связан с корреспонденцией, поступавшей в адрес поэта едва ли не пачками. Одна из почтовых открыток, кстати, весьма красивая, и вызвала у Софьи Валерьяновны приступ ревности. Дело было, в общем-то, давнее, и Ваня не надеялся узнать какие-либо подробности. Но Нюрка доверительным тоном сообщила ему, что в тот же вечер тайком извлекла обрывки открытки из мусорного ведра и склеила их, используя навыки, полученные на уроках домоводства. Очень уж приглянулась ей эта открытка, яркая, глянцевая, с изображением какого-то заморского пейзажа. В Советском Союзе такие штучки считались большой редкостью. Смысл рассказа сводился к тому, что за 1000 рублей Нюрка готова найти уникальную открытку. Ваня, конечно, мог бы дать и больше, но подобная щедрость обязательно вызвала бы подозрение у Нюрки, и без того понимавший, что плутоватый пацан имеет к ней какой-то интерес. Поэтому он согласился отдать за открытку все, что имелось при себе, а именно рублей 700. Нюрка для приличия чуть поломалась, но в конце концов согласилась. Деньги хоть и небольшие, однако на дороге не валяются. На них можно купить набор косметики для себя или дозу наркотиков для брата. Как ни крути, а жизнь станет веселей, пусть даже на часок. Спустя 15 минут Ваня держал в руках старую, склеенную из отдельных кусочков, почтовую открытку, на лицевой стороне которой красовался римский Колизей. На обороте, полудетским, неустоявшимся почерком, было написано: «Я даже здесь скучаю о тебе. Надеюсь, скоро увидимся. Твоя С». Обратный адрес отсутствовал. Заодно Нюрка прихватила целую папку отцовских рукописей и несколько дюжин писем, на которых имелись автографы знаменитых литераторов и известных государственных деятелей. За все эти сокровища, достойные Пушкинского дома или аукциона Сотби, она просила стандартную цену — 1000 рублей. Причем не сразу, а частями. А находки были немедленно поставлены в известность цимбаларе Людочка. Не прошло и часа, как открытка уже предстала перед ясными очами лучших экспертов особого отдела. Ввиду чрезвычайной срочности дела, Людочка не отходила от них ни на шаг. Ваня и цимбаларь тем временем курили на лестнице. Выводы технической и товароведческой экспертизы оказались таковы. Открытка была напечатана в одной из стран Западной Европы около 20 лет тому назад и действительно прибыла сюда международной почтой из Италии. Что касается почерка, то он принадлежал особе женского пола в возрасте от 18 до 25 лет, обладающей порывистым характером и отменным здоровьем, окончившей только среднюю школу и при этом не отличавшейся прилежанием в учебе. Например, в слове «здесь» она совершила сразу две грубые ошибки. «Здесь». На вопрос Людочки, допускаете ли вы, что автором текста могла быть иностранка, эксперт ответил уклончиво. Дескать, такое возможно, но маловероятно. Во всяком случае, неизвестная девушка какое-то время училась в советской школе. Тем не менее, Людочка уселась за компьютер и распространила зону поисков сначала на Италию, а затем и на другие западноевропейские страны. Однако имена Софья, София и София оказались там настолько популярны, что эту кучу информации пришлось бы разгребать несколько месяцев. Расследование опять зашло в тупик, хотя, вне всякого сомнения, находка открытки являлась большой удачей. Теперь существовала полная уверенность в том, что загадочная Сонечка не плод поэтической фантазии, а реально существующая личность. Между тем к Людочке присоединился цимбаларь, отпустивший Ваню попить пивка. Ведь заслужил мерзавец. Узнав последние новости, прямо скажем, неутешительные, он посоветовал уточнить некоторые детали биографии Уздечкина, связанные с его общественной деятельностью на ниве развития и укрепления международных отношений. Поскольку все официальные источники находились под рукой, сразу выяснилось, что примерно в тот же период времени престарелый поэт выезжал в Париж на Международный конгресс демократических сил. Бывшему начальнику гарнизонной гауптвахты было там самое место. Конечно, это еще не доказательство, что с курносой Соней Уздечкин познакомился именно в Париже. Но такая версия вполне могла иметь право на существование. Придерживаясь ее и дальше, можно было предположить, что, несмотря на сомнения эксперта, пассия поэта являлась иностранной гражданкой, поскольку среди членов делегации числились только 3 женщины, младшая из которой минула 40. А юные советские девушки в ту пору встречались на улицах Парижа не чаще, чем инопланетяне. Цимбаларь, как видно, находившийся сегодня в ударе, дал новый совет. Выяснить, не гастролировал ли в это время во Франции какой-нибудь советский театр, музыкальный коллектив или, на худой конец, цирк. Проверка заняла немало времени, но принесла отрицательный результат. В период проведения Конгресса советские артисты, если и выезжали за рубеж, то исключительно в страны народной демократии и в Юго-Восточную Азию. И вдруг цимбаларя осенило, хлопнув себя по лбу, он воскликнул. «Я знаю, каким образом простая советская девушка могла очутиться в Париже, а потом в Риме. Она прилетела туда на самолете Аэрофлота в качестве бортпроводницы. Как Уздечкин добирался на свой конгресс, воздухом или по железной дороге?» «Воздухом», — ответила Людочка, ругая себя в душе за то, что не додумалась до такой самоочевидной вещи. «Вот видишь, там они и познакомились. Маститый поэт прочитал пару слезливых стишков, а наивная дурочка сразу втюрилась в него. Надо искать стюардессу Соню. летевшую тем же рейсом, что и делегаты Конгресса. Однако все старания Людочки оказались тщетными. Компьютер подобной информации не располагал. Пришлось Цимбаларю отправляться в архив Министерства транспорта и связи, где хранились все документальные фонды бывшего советского аэрофлота. Уезжая, он клятвенно пообещал, что добудет нужную информацию еще до того, как Людочка успеет пообедать. Цимбаларь появился только под вечер, когда наиболее расторопные граждане ухитрились уже и отужинать. Список членов экипажа авиалайнера, доставившего Уздечкина в Париж, он, конечно же, не нашел. Слишком много воды утекло с тех пор. Однако заполучил штатный перечень обслуживающего персонала, то есть бортпроводников и бортпроводниц, допущенного к полетам на международных авиалиниях. Увы, все упомянутые в перечне Софьи были бабами в самом соку, иначе говоря, в возрасте, о чем свидетельствовали не только дата их рождения, но и графы, указывающие на наличие семьи и детей. Возможно, они и слыли красавицами, но уж никакими не юными. «Час от часу не легче», — хмуро молвил взмыленный Цимбаларь. «Неужели мы опять потянули локш? В том смысле, что взяли ложный след?» Людочка невесело пошутила. «Это можно узнать, только вернув амулет прежнему владельцу. Если след действительно ложный, то в ближайшее время с нами ничего не случится. А если, наоборот, верный, на нас сразу навалится и понос, и золотуха, и неразделенная любовь, и много чего еще, о чем сейчас даже подумать страшно». Завершив все положенные лечебные процедуры и даже соснув часок после обеда, Кондаков занялся скрупулезным изучением творчества поэта Уздечкина, чью книжку Людочка то ли забыла по рассеянности, то ли просто оставила за ненадобностью. Все обнаруженные в тексте намеки, полунамеки и откровения он собирался записывать на отдельном листке, но по истечении нескольких часов так и не сумел сделать ни единой пометки. Людочка проштудировала книгу самым тщательным образом, прилежно собрав каждую крупицу полезной информации. Да, молодежь поджимала со всех сторон, и мысль об уходе на пенсию, которую Кондаков прежде гнал от себя, в последнее время посещала его даже чаще, чем ностальгия о брошенном без присмотра садовом участке. В стихах он разбирался гораздо хуже, чем в следственной практике или в материальной части стрелкового оружия. Но все же понимал, что большинство произведений Уздечкина — это благо глупости, конъюнктурщина и компиляция. Во времена, когда люди принимали за должное эрзац-колбасу, эрзац-ботинки и эрзац-идеи, им можно было легко всучить эрзац-стихи, лишь бы только на них стоял штамп «заслуженный поэт», либо «неоднократный лауреат». Особенно слабым выглядело стихотворение, называвшееся «Ноябрь». «Стынет в жилах алая кровь, льют дожди, осень тучи пригнала, мне тоскливо ежится лист, я один стою у причала». «Причем здесь причал?» — неудумевал Кондаков. «Неужели только для рифмы? А почему ежится лист, если в ноябре ему давно пора облететь с дерева? Просто чушь какая-то, ни уму, ни сердцу». Потом совершенно случайно он наткнулся на другое семистишье, на первый взгляд еще более бессмысленное. Название «Сумерки» подходило к нему как нельзя лучше. «Сверчки выводят рулады, алмазы сверкают в небе, ласкает лицо прохлада, объяло просторы нега. Мне хочется тихо заплакать, есть мир, где и счастья не надо, является летняя ночь, на душу нисходит отрада». Кондаков недоуменно хмыкнул, перевернул страницу, но тут же вернулся назад. Что-то здесь было явно не так, и он ощущал это не только чутьем сыщика, но и инстинктом старика, привыкшего везде искать подвох. Несколько минут Кондаков внимательно изучал оба стихотворения, для чего лист с сумерками даже пришлось вырвать и приложить к ноябрю. Затем он позвонил Людочке, которая как раз в этот момент собиралась покинуть свой кабинет. — Сашка Цимбаларь еще не смылся? — Нет, — ответила девушка. — Пошел опечатывать сейф. — Попроси его немножко задержаться. — А что такое? — Стал я, значит, на досуге перечитывать творения Уздечкина и усмотрел в них одну странность. Нарочито сдержанным тоном произнес Кондаков. — Сразу у двух стишков начальные буквы складываются в имя Соломея. Ну ладно, если бы это случилось раз. Поэзии всяких совпадений хватает, но два раза — это уже система. Вот только забыл, как такое стихотворение называется. — Акростих, — сказала Людочка. — Подождите немного. Ждать пришлось минут 5, если не больше. Кондаков уже было подумал, что Людочка просто забыла о нем, но в мобильнике вновь раздался ее голос, правда, звучавший несколько странно. «Я сейчас заглянула в справочник личных имен народов России», — сообщила она. «Оказывается, что имя Соня есть уменьшительная форма не только от Софьи, но и от Соломеи, и даже от Соломонии. Большое спасибо, Петр Фомич, вы нам очень помогли». «Да ладно, какие там еще благодарности?» Ощущалось, что Кондаков очень доволен собой. «Всегда рад чем-нибудь помочь коллегам». «Похоже, что Петр Фомич утер нам нос», — сказала Людочка Цимбаларю. «Ищи в своем штатном расписании стюардессу Соломею. На сегодня это наша последняя надежда. Если и она не оправдается, завтра все придется начинать сначала». «Да что ее искать?» Цимбаларь почти без промедления ткнул указательным пальцем в список. «Халявкина Соломея Давыдовна, член ВЛКСМ, 20 лет от роду, незамужняя, образование среднее, специальное». «Вот, значит, какую птичку имел в виду Уздечкин», — промолвила Людочка. «Далеко же она упорхнула. Считай за облака». «Странно, что столь юную особу выпустили на международной авиалинии», — заметил Цимбаларь. «Это ведь считалось не только честью, но и большой ответственностью. Сначала молодых стюардесс обкатывали на внутренних рейсах, проверяли сноровку, благонадежность и все такое прочее». «Свою благонадежность она могла доказать кому-то и в частном порядке. Как говорится, не делом, так телом. Все вы кобели. И менты, и авиаторы». «Только не надо валить с больной головы на здоровую», — возмутился Цимбаларь. «Авиаторы всегда считались записными бабниками. Из-за радиации, присутствующих на больших высотах, у них в 40 лет наступает полная импотенция. Вот они и спешат воспользоваться моментом. Пока есть порох в пороховницах, бросаются на любую юбку. А нам, слава богу, спешить некуда. Мы и на пенсии, мужики, хоть куда». «Рассказывай. Пьянство действует на вас куда губительнее, чем радиация на летчиков», — отрезала Людочка. «Тем более они вам не ровня. Одеты с иголочки, чисто выбриты, пахнут дорогим одеколоном. Глядеть приятно. А ты завтра опять явишься на работу с опухшей рожей и мутными глазами. Про то, как от тебя будет пахнуть, вообще страшно представить. Какой-то спиртодрожжевой завод». «Назло тебе завтра будут резвым, как стеклышко», — пообещал Цимбаларь. «Только сначала одолжил мне рублей 100 на дорогой одеколон». «Все понятно». Людочка со вздохом полезла в сумочку. «Вот тебе 100 рублей на дорогой одеколон и десятка на плавленый сырок». К 10 часам утра графологическая экспертиза подтвердила тождественность почерков, которым была написана автобиография Соломеи Халявкиной, взятая из аэрофлотовского архива, и почтовая открытка, посланная Уздечкину из Рима. Таким образом, личность курносой красотки, очаровавшей престарелого поэта, можно было считать установленной. Впрочем, на маленькой пожелтевшей фотографии, найденной в том же самом архиве, Сонечка Соломея прелестницей отнюдь не казалась. Казенный ракурс анфас не позволял оценить обворожительную форму ее носика, но оттопыренные уши, которые не могли скрыть даже кокетливые бантики и чересчур тонкие губы, сразу бросались в глаза. Однако, как известно, у поэтов свой собственный взгляд на мир, в особенности на женскую красоту. Без промедления заработала поисковая система, призванная собрать максимум сведений о лице по какой-либо причине, заинтересовавшим правоохранительные органы. При этом использовались не только общедоступные, но и закрытые источники информации, как, например, картотека Интерпола и донесения тайных осведомителей. Фактов, заслуживающих пристального внимания, оказалось даже больше, чем ожидалось. Халявкина не делала особого секрета ни из своей личной жизни, ни из своей деятельности. После кончины влюбчивого, но слабого здоровьем поэта, Халявкина некоторое время продолжала работать в Аэрофлоте, а затем, оставаясь советской гражданкой, превратилась в графиню де Сен-Карбани. Похоже, ей действительно привалило шальное счастье. Замок в Нормандии, вилла на Лазурном берегу, фамильные драгоценности, вышколенные лакеи, светские приемы, верховые прогулки. Благополучно схоронив дряхлого графа и отсудив у его наследников изрядную часть имущества, свежеиспеченная аристократка вернулась в новую Россию. Быстро обросла связями и основала компанию «Саяны», по сути оказавшуюся одной из первых в стране финансовых пирамид. Когда компания обанкротилась, пустив по ветру многомиллионные средства вкладчиков, графиня де Сент-Карбани, вновь превратившаяся в обычную гражданку Халявкину, ловко ушла от ответственности, целиком взвалив ее на своих недальновидных компаньонов. Потом последняя любовь советского поэта и французского графа торговала всем, чем придется, и металлом, и недвижимостью, и лесом, и морепродуктами. Ни одна из основанных ею фирм не просуществовала более полугода, а большинство возникали из пустоты и обращались в тлен, как грибы-дождевики, за 2-3 дня. Но Халявкина, словно заговоренная, всегда выходила сухой из воды. Ее блестящая, хотя и сомнительная карьера оборвалась года 2 назад, когда преуспевающую бизнес-леди нашли на собственной кухне в бессознательном состоянии и с рваной раной возле уха. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи и наряд милиции, но каких-либо заявлений от Халявкиной не поступало, ни устных, ни письменных. Со своими спасителями экс-графиня предпочитала изъясняться исключительно четырехэтажным матом, сделавшим бы честь даже бывшему начальнику гарнизонной гауптвахты. Прокуратура в порядке надзора провела собственное расследование, не давшее никаких конкретных результатов. В заключении говорилось, что пострадавшая, скорее всего, поскользнулась на мокром полу и при падении задела головой угол электроплиты. Сама Халявкина хранила молчание, не подтверждая, но и не опровергая эту версию. Однако с тех пор ее имя исчезло из колонок скандальной хроники и отчетов Департамента финансовых расследований. В новый брак Халявкина больше не вступала, хотя для услаждения души постоянно заводила кратковременные романы. Для услаждения тела она нанимала стриптизеров, отдавая предпочтение весьма популярному среди дам бальзаковского возраста ночному клубу «Красная шапочка». В одном из престижных подмосковных пансионатов воспитывался ее 8-летний сын, которого мать никогда не навещала, ограничиваясь лишь щедрым содержанием. Имелись в поведении Халявкина и другие странности. Так, например, она никогда не пользовалась услугами постоянных домработниц, кухарок и охранников, предпочитая приходящий персонал. Даже машину она водила сама. В настоящее время Халявкина проживала в скромной трехкомнатной квартире возле метро «Сухаревская». По мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю, приглашала к себе уборщиков из фирмы «Золушка» и поваров из ресторана выездного обслуживания «Грааль». В деньгах она, похоже, не нуждалась, но особо не шиковала. Если сокровенные мечты офицера комендатуры воплотились в поэтическом творчестве, то коньком молодой стюардессы, надо полагать, стало накопительство, — сказал цимбаларь, выглядевший сегодня как жених. Ваня, брезгливо морща нос, добавил, — которое долгое время шло по восходящей, а потом ни с того ни с сего резко сорвалось в штопор. Ты что, на парфюмерной фабрике ночевал? — Нет, — ответил цимбаларь. — Вместо мерзавчика выпил на сон грядущий французский одеколон. Кстати, очень рекомендую, незаменимое средство против гельминтов. Людочка, выводившая на экран компьютера то одну, то другую фотографии Халявкиной, на которых оттопыренных ушей, наивных бантиков и даже вздернутого носика не было и в помине, а сияние карих глаз затмевал блеск бриллиантов, задумчиво произнесла. — Ведь мы о ней почти ничего не знаем. Возможно, она спит на сундуках с драгоценными камнями и пользуется золотым унитазом, что и стало материализацией ее заветной мечты. Вспомните историю о скупом рыцаре. Счастье ему доставлял сам факт обладания сокровищами, а отнюдь не жизненные блага, которые те могли обеспечить. Конечно, мы будем собирать информацию о Халявкиной и дальше, но один из нас должен во что бы то ни стало завязать с ней близкие отношения. Людочка почему-то покосилась на Ваню. — Вот только не надо бросать на меня магнетические взгляды! — немедленно отреагировал он. — Ну, прямо в затычку превратили. И в дурдом меня, и к сумасбродной бабе. А я, между прочим, имею другую специализацию. Нужда всему научит. Похоже, Людочка уже загорелась своей идеей. Ты ведь слышал, что маленький сын Халявкиной, которого она по каким-то причинам избегает уже 5-й год, находится в пансионате. Явишься к ней и скажешь, что ты и есть тот самый сынок, сбежавший из опостылевшего пансионата. Дескать, прошу любить и жаловать. Глядишь, материнское сердце и растает. — Материнское сердце, скорее всего, подскажет ей, что я самозванец, — возразил Ваня. — Да и не похож я на Халявкину. Ни цветом глаз, ни мастью. Голову мы тебе подстрижем под нуль, а в глаза вставим контактные линзы соответствующего оттенка. — Чепуха! — продолжал упорствовать Ваня. — Сами знаете, что за пацана меня можно принять только при мимолетной встрече. Рано или поздно блеф раскроется. Что мне, спрашивается, делать, если Халявкина вздумает искупать меня в ванной или на радостях уложит с собой в постельку? Нет, этот номер не пройдет. Лично я предложил бы другой вариант. Он с заговорческим видом подмигнул Людочке. «Голову даю на отсечение, что эта стерва обожает однополую любовь. Тогда тебе, подруга, и карты в руки. Ни одна лесбиянка не устоит перед твоим очарованием. Дурак!» Людочка с трудом удержалась от более резкого выражения. «У лесбиянок не бывает такого количества гетеросексуальных связей. Лучше сразу признайся, что струсил. Если после этого ты отвяжешься, охотно признаюсь». Ваня, не сходя с места, изобразил какое-то замысловатое танцевальное коленце. Тогда Людочка сняла с себя хасидский амулет и повесила его на шею цимбаларю. «Все надежды только на тебя», — сказала она, глядя товарищу прямо в глаза. «Ты должен любыми средствами заслужить благосклонность Халявкиной». «Неужели я похож на Альфонса?» — нахмурился тот. «Если не считать ныне отсутствующего язвенника Кондакова, ты наиболее подходящая кандидатура на эту роль», — ответила Людочка. «Кроме того, существует гораздо более благозвучный термин — жиголо, то есть спутник состоятельной дамы». «Состоятельные дамы предпочитают спутников совсем другого сорта», — возразил цимбаларь. «Не надо прибедняться. Ты, конечно, не нарцисс, но определенный шарм имеешь. Что-то вроде молодого Бельмондо, когда тот вынужден был зарабатывать себе на жизнь мытьем посуды». «Спасибо! Похвалила!» — буркнул цимбаларь, однако амулета не снял. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге кабинета появился Кондаков, еще бледный, но улыбающийся. «Вы что, сбежали?» — ахнула Людочка. «Никак нет, отпущен под свою ответственность», — радостно сообщил он. «Даже расписку лечащему врачу оставил. Сами подумайте, ну что мне там делать, если капельницу и уколы уже отменили? Глотать таблетки я могу и за стенами больницы». «Это надо обязательно отметить», — потирая руки, предложил Ваня. «Могу хоть сейчас!» Кондаков достал из кармана аптечный пузырек, наполненный густой темной жидкостью. «Облепиховое масло. Должен пить его 3 раза в день, желательно перед приемом пищи». «Да вы все как сговорились!» — в сердцах воскликнул Ваня. «Один перешел на одеколон, второй на облепиховое масло, третий вообще выпивки гнушается. С кем же мне теперь прикажете квасить? С полковником Горемыкиным?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами цимбаларь. «Ты ведь ему еще не предлагал. — Рискни. Вместо того, чтобы пикироваться, вы бы лучше ввели меня в курс дела, — с упреком произнес Кондаков. — Так по работе соскучился, что аж внутри свербит. — Если это твоя язва свербит или, скажем, геморрой, то лучше обратно в больницу топай, — посоветовал злоехидный Ваня. — Как-нибудь и сами справимся. — Типунь тебе на язык! — Кондаков погрозил ему пальцем. — Вы, может, и сами справитесь, но не раньше, чем до новых веников. Я, между прочим, недавно одну литературную шараду решил, тем самым сэкономив вам драгоценное время. Вот Людмила Савельевна не даст соврать». «Действительно», — охотно подтвердила Людочка. «Только благодаря Петру Фомичу мы ищем сейчас не какую-то абстрактную Сонечку, а вполне конкретную Соломею Давыдовну». Спустя полчаса, когда Кондаков врубился в сложившуюся ситуацию настолько глубоко, что уже не путал графа Габриэля де Сент-Карбани с писателем Антуаном Сент-Экзюпери, цимбаларь сказал: «Итак, мы с Ваней займемся мадам Халявкиной. Сначала резко возьмем ее на гоп-стоп, а потом аккуратненько за жабры. Можете пожелать нам удачи». «Не пуха вам», — начала была Людочка, но Кондаков, поднабравшийся в больнице всяких хамских присказок, с жизнерадостной улыбочкой закончил: «Не три пера». Цимбаларь, слегка поморщившись, продолжал: «А вы, коллеги, за это время постарайтесь найти ответы на некоторые весьма важные вопросы. Во-первых, куда делись большие деньги, которыми прежде ворочала Халявкина? Во-вторых, почему в материалах прокурорского расследования сказано, что при падении на кухне она ударилась головой именно об электроплиту, а, скажем, не о раковину? В-третьих, кто является отцом ее сына и что собой представляет пансионат, где сейчас обитает мальчик? В-четвертых, кто из мужчин был близок к Халявкиной непосредственно перед тем досадным происшествием и как сложилась его дальнейшая судьба? И в-пятых, почему она никогда не пользуется услугами постоянной прислуги, предпочитая переплачивать приходящей? Ну вот, пожалуй, и все». «Мне ясен ход твоих мыслей», — сказала Людочка. «Добыв исчерпывающие ответы на все эти вопросы, мы вполне, возможно, решим самую главную задачу — где сейчас находится Бетил? Или им по-прежнему владеет Халявкина, или он ушел в другие руки, что лично мне кажется более вероятным». — Надо бы поговорить с налоговиками и обэповцами, которые в свое время сталкивались с Халявкиной и ее бизнесом, — предложил Кондаков, по-видимому, собиравшийся взять это дело на себя. Однако у Людочки была своя точка зрения на проблемы, стоящие перед опергруппой. «С кем надо, я поговорю сама. Слава богу, азы следственной работы знаю. А вы, Петр Фомич, лучше подстрахуйте эту парочку». Она кивнула на Цимбаларя и Ваню. «Халявкина штучка непростая. Ее голыми руками не возьмешь. Как бы нам не оказаться в неприятном положении». Цимбаларь и Ваня решили велосипед не изобретать, а воспользоваться давно отработанным и практически безотказным приемом, рассчитанным специально на женщин. Целый день они выслеживали Халявкину, разъезжая с ней от бутика к бутику, от ресторана к фитнес-клубу, а оттуда опять к бутику. Но, учитывая особый статус заведений, которые посещала Соломея Давыдовна, подгадать удобный момент для проведения намеченной операции пока не удавалось. Колеся таким манером по всей Москве, Цимбаларь одних штрафов за незаконную парковку заплатил чуть ли не на сотню долларов. Свою принадлежность к правоохранительным органам он из конспиративных соображений, конечно же, не афишировал. Вольготнее всего приходилось Ване, который в костюме малолетнего бродяги дремал на заднем сиденье Митсубиси и жажду утолял только пивом. Кондаков парился в наглухо застегнутом плаще, надетом поверх милицейского мундира. Питался он исключительно облепиховым маслом, от которого его губы приобрели ярко-оранжевый цвет. Когда чересчур затянувшаяся езда вконец осточертела оперативникам, они решили форсировать события, что само по себе уже не могло считаться чистой работой. Дождавшись, когда Халявкина скроется в дверях очередного роскошного магазина, Цимбаларь сунул в замочную скважину ее глубокого Ситроена спичку, а сам занял неподалеку выгодную позицию, позволявшую наблюдать за развитием ситуации. Халявкина покинула магазин, попыталась открыть дверку машины, но с первого раза у нее не получилось. Тогда, чтобы освободить руки, она положила пакет с покупками и сумочку на крышу Ситроена. Ваня, возникший как из-под земли, схватил сумочку и бросился на утек. Спустя какое-то время, необходимое для того, чтобы Халявкина осознала горечь невозвратимой потери, путь воришки должен был преградить Цимбаларь, как бы случайно оказавшийся поблизости. Вернув сумочку хозяйке, он надеялся заслужить ее благосклонность. По крайней мере, прежде этот прием осечек не давал. Однако на сей раз все сложилось не так, как было запланировано. Халявкина, сбросив туфли-шпильки и подернув узкую юбку, бросилась за Ваней, словно голодная пантера за детенышем антилопы. В 20 шагов, догнав маленького бродяжку, она учинила безжалостную расправу, то швыряя его на мостовую, то за шиворот вздергивая в воздух. Цимбаларь ничем не мог помочь другу, поскольку его вмешательство означало бы полный провал операции. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы к месту происшествия не подоспел Кондаков, уже сбросивший цивильный плащ и напяливший на голову фирменную фуражку. Дальнейшее напоминало короткую схватку льва и пантеры, когда последняя, убедившись в бесперспективности своих притязаний, со злобным рычанием уступила добычу более сильному противнику. Прикрывая собой измочаленного Ваню, Кондаков заверил взбешенную Халявкину, что для дальнейшего разбирательства преступник будет немедленно доставлен в ближайшее отделение милиции. Что касается пострадавшей, то вместо того, чтобы заниматься самоуправством и рукоприкладством, ей следует написать заявление по установленной законом форме. В ответ Халявкина обложила его бранью, самым нелицеприятным образом отозвавшись о царящих в Москве порядках, а в особенности об их стражах, у которых мало того, что песок из задницы не сыплется, так еще и говно изо рта лезет. Здесь она, конечно же, имела в виду губы Кондакова, отличавшиеся весьма странным цветом. Затем, размахивая спасенной сумочкой, Халявкина вернулась к машине. Не обращая внимания на то, что ее туфли и покупки уже успели слямзить, она залезла в салон со стороны пассажирского сиденья и умчалась, врубив с места бешеную скорость. Кондаков, дабы не уронить свое реноме, принялся разгонять зевак, столпившихся на тротуаре. Ваня, с трудом ворочая языком, пробормотал. «Похожую переделку я попадал лишь однажды, когда цыгане-наркоторговцы спустили меня с крутого обрыва в железной бочке». «Да, огонь, баба!» — констатировал Цимбаларь, только сейчас покинувший свою засаду. «Если она столь же темпераментная в любви, то становится понятным, почему поэт Уздечкин и граф Сент-Карбани не протянули долго. Такой бетил не нужен, она сама всего добьется. Вань, может, тебе в больницу надо?» «Нет!» — Лилипут отрицательно мотнул головой. «Лучше в какую-нибудь кафешку!»